жизнь с избытком – это жизнь плодотворная. Следует помнить, что среди даров, данных Богом человеку, дар вечной жизни является самым обильным даром с избытком. Когда Господь Иисус Христос отдал свою жизнь ради нашего искупления от греха, Он принес людям освобождение. Он избавил нас от рабства, много более тяжелого, нежели рабство политическое или социальное. Его спасение означает освобождение от рабства греху. В результате этого миллионы верующих в течение 19 столетий испробовали истинную свободу. Свобода от греха – великое благословение. Если вы этого не испытали, я призываю вас, возложите вашу надежду на Иисуса Христа. Он будет руководить вашей жизнью и освободит вас от греховного рабства. Но кто-нибудь скажет, свобода от этого пленения – одно дело, но свобода избрать что-нибудь другое есть нечто иное. Куда поведет меня эта свобода? Вообразите себе такую картину. Вот большая группа рабов торжественно получает свободу. Веселье, речи, парады. Бывшие их владельцы уходят, и освобожденные люди остаются на месте. Они все еще радуются и поздравляют друг друга со свободой. Нет больше цепей. Они больше не чувствуют боли от ударов батагов. Они свободны. Но наступает вечер. Они чувствуют голод. А где же пища? Их старые владельцы ушли. Никого нет. Кто позаботится о их пище и жилье? Приходит день, и ничего делать. Они томятся этим бездельем. Они кажутся длинными и скучными. Их свобода принесла им пустоту жизни, без значения и цели. Не такую жизнь с избытком обещает Иисус бывшим рабам греха. Он освобождает нас, чтобы мы сидели и ничего не делали. Мы освобождены для важного служения. Вот слова Господа Иисуса. «Не вы меня избрали, а я избрал вас и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Чего не попросите у Отца во имя Мое, дано будет вам». Иными словами, даровав нам жизнь с избытком, Господь Иисус объясняет, что это не цель, а средство к достижению конца, благословением последующим. Он дает нам эту обильную духовную жизнь, чтобы мы приносили плод с Его помощью. Земледелец сеет семена для того, чтобы они возросли и принесли плод. Бог также кладет семя жизни в наше сердце, чтобы пришел плод в свое время. Возникает вопрос, что значит быть плодотворным? Что мы имеем в виду, говоря о плодах? Мы попробуем ответить на этот вопрос. В Библии говорится о двух родах плодов. Первый. Плод, который связан с нашим характером. Он связан с качеством жизни. Бог послал Своего Святого Духа жить в нас, который служит укреплению жизни Христовой, пребывающей в нас. Характер христианина должен отражать характер Христа, живущего в нас. Жизнь, которая в нас, является жизнью Христа, и она непременно должна проявляться в нас, в характере нашем. Это означает плод Духа. Слушайте слова Священного Писания. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на которых нет закона. Мы имеем здесь перечисление качеств, которые должны процветать в жизни всякого, кто преклонил свое колено пред Сыном Божиим и получил жизнь с избытком. Упоминание об этом в послании к Ефесянам 5 главе 9 стихе также очень важно. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Когда Дух Святой руководит нашей жизнью, тогда мы будем способны ходить во свете Божьем и наш характер отразить качество света. Доброта, справедливость и истина проявятся в нас. Как резко это будет отличаться от неверующего, который проявляет как раз противоположное. От избытка сердца говорят уста. По причине света внутри жизнь будет хорошей, праведной и истинной. Обращаясь к словам в послании Галатам, мы там находим более исчерпывающий перечень этих качеств. Однако сущность та же. Потому что Дух Святой является Духом жизни, Он дает нам жизнь с избытком. Он выражает новую жизнь в нашем характере. Для того, чтобы вполне понять поразительную перемену, которая приходит с принятием жизни Христовой в душе нашей, мы должны перечислить дела плоти, упомянутые в этом послании наряду с плодами Духа. Дела плоти записаны в 5 главе с 18 по 21 стих. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, неморальность, сексуальное, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Какой список? Вот так действует плоть. Нужно ли объяснять все это? Разве только скажем, что гнев Божий пребывает на таковых. Каковы же плоды Духа? Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на которых нет закона. Это характерное качество жизни с избытком. В то время, как первый список свидетельствует о грехах, разрушающих жизнь, то второй, наоборот, представляет качество, которое приносит благословение другим. Это в действительности красоты характера Господа Иисуса Христа. Это есть то, что апостол Павел имеет в виду. Плод жизни с избытком есть подобие наше Иисусу Христу. Второе. Продукция плодов. Деревья и кусты растут не только для того, чтобы иметь только хороший вид, но для принесения плодов. Цель в растительном мире – принесение плодов, каждой по роду своему. Это относится и к детям Божьим. Это вторая цель жизни с избытком – сделать верующего способным приносить плод. Господь Иисус призывал своих учеников к тому, чтобы они приводили других к Нему. В притчах Он учил, чтобы слуги пошли по дорогам и изгородям и звали других войти. Апостолам Господь повелел идти по всему миру и возвещать Евангелие. Приведение душ ко Христу есть один из аспектов плодотворной жизни христианина. Это весьма важно. Некто из верующих, получивший жизнь избытком во Христе, не сможет молчать о великом желании Спасителя, чтобы другие души пришли к Нему. Это стремление в Первой Церкви было так сильно, что призывы и свидетельства учеников приносили большой плод. И в наши дни это является очень важным заданием. Святая Церковь является Церковью, приобретающей души. Побеждающий христианин есть тот, кто приводит ко Христу других. Виноградная лоза, которая приносит плод, имеет грозный виноградок на себе. Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это и является плодотворностью, которую Он предлагает нам. Такая жизнь прекрасна, плодотворна. Такой верующий со дня на день преображается в чудный образ Христа, приводя к Нему заблудшие души. Аминь.